Вследствие его положения, как предполагаемого супруга Елизаветы, наследники императрицы и их приверженцы, естественно, смотрели на него подозрительно. Когда дом, где великий князь и великая княгиня жили в гостилицах, провалился по вине архитектора, владелец гостилиц был заподозрен в составлении заговора. В толпе распространились про него оскорбительные и компрометирующие слухи, и у судей и палачей закипела работа. Один из этих процессов, происходивший в 1753 году, наводит нас на след довольно странного происшествия. Некая Авдотья Никонова, крепостная помещика Бачманова, показала, что в Тихвинском монастыре живет женщина по имени Лукерья Михайловна, выдававшая себя за дочь персидского царя и жену Алексея Разумовского. Она была будто бы насильно выдана за него замуж самой Елизаветой, вследствие того, что на ней хотел жениться великий князь. В подтверждение своих рассказов она показывала письма, полученные ею от своего мужа и от племянника императрицы. В ту эпоху ходили еще более странные и совершенно фантастические слухи, и данный рассказ не заслуживал бы нашего внимания, не будь того удивительного факта, что Лукерья Михайловна была объявлена невинной, а Никонова была наказана кнутом и сослана неизвестно куда. Между тем обвинения ее не были, по-видимому, выдуманы ею целиком. Они связаны с историей знаменитой княжны Таракановой, предполагаемой дочери Елизаветы и Разумовского, необыкновенная судьба которой была уже мною рассказана. Она впервые появилась в Европе под видом персидской принцессы. Безусловно, в том виде, в каком эти события отразились в легенде и в последовавших за ней многочисленных попытках воспроизвести их исторически, они не выдерживают критики. Прежде всего, село Таракановка, чьим именем была бы названа загадочная княжна, не существует ни в Черниговской губернии, где его думали найти, ни в одном из поместий, пожалованных Елизаветой своему любимцу. Само слово «таракан» чуждо малороссийскому языку. Зато в Великороссии существовала в то время довольно известная семья Таракановых. При Анне Иоанновне отличился генерал, носивший эту фамилию. Другие биографические подробности, циркулировавшие в обществе, имеют за собой не более прочное основание. Два раза историк Снегирев упоминал о монахине Досифее, сосланной в 1785 году тайным указом Екатерины II в Иоанновский монастырь и умершей в нем или в 1810 году, согласно надписи на ее могиле, или в 1808 году, согласно легенде о портрете, сохранившемся будто бы в монастыре и носившем следующее указание: «Принцесса Августа Тараканова в иноцах Досифея». К сожалению, найти этот портрет оказалось невозможным. Что же касается могилы и предания, слышанного Снегиревым по этому поводу, то русские монастыри насчитывают их сотнями. В семье Разумовских сохранилось другое предание о двух княжнах Таракановых, воспитывавшихся в Италии под надзором некой Лопухиной и предательски похищенных из Ливорно Алексеем Орловым. Эта версия и наиболее распространенная. Одна из сестер будто бы утопилась во время переезда из Ливорно в Петербург. Другая же, спасенная матросом, нашла убежище сперва у своей наставницы, уже вернувшейся в Петербург, затем в Никитском монастыре, где она всегда носила на себе бумаги, сожженные ею перед смертью. Но бесконечной цепью размножаются и другие воплощения загадочной княжны. В сельце Пучеж Костромской губернии, в Казани и в иных местах они появляются в различных видах. Общее их происхождение следует, пожалуй, искать в автобиографической заметке историка Шлецера. Он был в начале своей жизни наставником детей Кирилла Разумовского и рассказывает, что однажды в Женеве, где он тогда находился со своими питомцами, четыре сына Елизаветы, путешествуя под именем князей Т, обедали с ним и с неким Д, служившим им ментором и воспитавшим из них больших шалопаев. Ключ к этой тайне находится в письме из Женевы от 10 ноября 1761 года, написанном графу Алексею Разумовскому, его четырьмя племянниками, подписавшимися Андрей Закревский, Кирилл Стришенцов, Иван Дороган, Григорий Закревский, где они жалуются на своего наставника Дицеля. Имена эти принадлежат фамилиям, еще существующим в России и происшедшим от браков, заключенных сестрами временщика. К тому же мы узнаем из камерфурьерского журнала, что в царствовании Елизаветы фамилия Дороган была переделана в Дороганова. Этой фамилией, вероятно, обозначали всех племянников Разумовского. А немецкое произношение исказило русское произношение этого слова. Дицель со своей стороны, чтобы придать себе важности, может быть, выдавал своих питомцев за детей Елизаветы. Записка о лжецаревне, напечатанная в чтениях Общества истории и древностей российских и переведенная на немецкий язык графом Бреверном, могла бы, пожалуй, разрешить все сомнения, будучи составлена по документам, собранным по приказанию Александра I, в эпоху, когда подобного рода исследования отличались большой искренностью и правдивостью. Однако оригинал, русское и немецкое издание не вполне совпадают между собой. И версия, напечатанная в Берлине, содержит подробности, о которых умалчивается в Москве и все-таки предоставляет еще пробелы. В общем, совокупность данных, взятых здесь и в иных местах, как бы указывает на то, что Екатерина Алексеевна Тараканова была просто искательницей приключений. Но не имели ли Елизавета и Разумовский других детей? В 1743 году де Леон думал, что напал в этом отношении на верный след. «Я только что узнал о существовании, — писал он Амело, — молодой девушки, которую императрица весьма тщательно воспитывает. Ей лет 9-10, и ее выдают за близкую родственницу царицы». Немного позднее он положительно утверждал, что молодая девушка действительно была дочерью Елизаветы, и что государыня собиралась выдать ее замуж за своего племянника. Этого последнего указания достаточно, чтобы заставить нас заподозрить и все остальные. Впрочем, согласно сведениям, собранным де Леоном, отцом этой девочки был не Разумовский, а Шубин. Порученная сперва Яганне Шмидт, а после ссылки последней греческому купцу, она и была привезена обратно в Москву этим негациантом, которому Елизавета дала 6000 рублей. Но де Леон сообщает в то же время, что она была назначена фрейлиной императрицы. Это нам сразу раскрывает глаза. В 1748 году Яганна Шмидт упоминается в камерфурьерском журнале как гувернантка племянниц Разумовского. А мы знаем, что одна из его племянниц, Авдотья, была сделана фрейлиной в 1743 году. Из всех этих сомнительных сведений вытекает один лишь несомненный факт. Ни один ребенок временщика никогда не фигурировал ни при дворе, ни в доме своего предполагаемого отца.